Предновогодний секс. Мирон. Еще 3 месяца пролетели настолько незаметно, что я не успела глазом моргнуть. Скоро Новый год. Никогда не думал, что отношения могут настолько сильно выматывать, но одновременно с этим дарить просто 100% концентрированное счастье. Я безумно счастлив. Хочу кричать об этом на каждом шагу. Я просто схожу с ума каждый раз, когда Ксюшка не рядом. За эти полгода практически не расстаемся друг с другом ни на минуту. Вместе едим, вместе спим, вместе гуляем. Я почти перестал общаться с друзьями, теперь весь мой мир крутится только вокруг моей капризной девчонки. Все это время я также продолжаю работать по доставке, каждый раз с ужасом думая о том, что будет, если меня поймают. Меня однозначно посадят. Конец моей сладкой жизни. А Ксюшка? Я даже не представляю, что будет с ней. Она без меня такая беспомощная, как потерянный котенок в этом жестоком мире. Много раз я думал бросить эту подработку, но не могу. Как бы много я ни зарабатывал на этой работе, мне постоянно не хватает денег. Я сам подсадил Ксюшку на дорогие рестораны и постоянные подарки. В принципе, если внезапно этот поток благословения иссякнет, вряд ли моя девушка будет сильно переживать или упрекать меня в этом. Она не нуждается в моих подарках. Скорее, я нуждаюсь в том, чтобы делать их. Словно каждый раз очищая свою совесть шаг за шагом. Мне нравится покупать для нее что-то дорогое. Видеть, как горят ее глаза от удивления. Это поистине дорогого стоит. И поэтому я продолжаю работать, скрипя сердце, просто обещая себе, что рано или поздно я это брошу, когда найду что-то другое. Но что-то другое искать у меня совершенно нет времени. Одна доставка в день занимает максимум 2 часа. Все остальное время я могу быть с моей девочкой. И я даже не представляю, как люди работают по 8 часов в день, находясь вдали от своих вторых половинок. Не знаю как, но этой черной дьяволице все-таки удалось заставить меня полюбить себя. Я сопротивлялся этому много лет, но в итоге она победила. И теперь весь мой мир вертится только вокруг нее. Иногда я смотрю на нее и не понимаю, почему я раньше не видел в ней того, что вижу сейчас. Неужели нам обоим нужно было пройти через весь тот ужас, который мы испытали, чтобы я наконец-то понял, что Ксюшка и есть та самая единственная, которую я искал всю жизнь? Омрачает только одно, что рядом с ней я так и не могу испытать то самое чувство, которое меня охватывает рядом с Настей. А это что угодно, но только не безумная страсть, от которой теряешь сознание. Хотя, может быть, то состояние рядом с Настей я просто выдумал. Может быть, ничего и не было. Как же сложно разобраться в себе порой. Иногда меня разрывает, что я не понимаю сам себя. Я люблю Ксюшку так сильно, что понимаю, я без нее не смогу дышать. От одной мысли, что мы можем быть не вместе, у меня холодеет кровь. Все мысли о том, чем ее еще порадовать, что для нее сделать. Если это не настоящая любовь, тогда почему я каждый раз в каждой встречной вижу ее лицо? Мы связаны. Только Ксюшка. Моя единственная, предназначенная мне судьбой. Невольно начинаю улыбаться. Что-то теплое и до безумия приятное разливается в груди, растекается по телу сладкой патокой, когда думаю о ней. Хочу подарить ей на Новый год что-то особенное, но не знаю что. Просыпаюсь утром, Ксюшка еще спит. Убираю прядь волос с ее лица. Моя девочка, как же хорошо, что ты у меня есть. Боже, я бы не вынес ни дня без тебя. Шепчу я, и мои пальцы скользят по ее лицу. Только ты делаешь мою жизнь светлее, словно солнышко. Бужу ее нежным поцелуем и любуюсь, как на ее лице расползается улыбка. С добрым утром, любимая. С наступающим. Вставай. У нас сегодня много дел. Так не хочется вставать. Давай понежимся еще немного. Не искушай, карамелька. А то я смотрю, кто-то у нас в игривом настроении. Ложусь на нее сверху и целую в шею. Хочешь пошалить? Шепчет она, ерзая подо мной и поднимая мою плоть еще больше. Да. Очень хочу мою девочку. Целую ее в губы, а рука уже скользит к ее промежности. Опускаю руку на ее клитор, и Ксюшка сладко стонет. Секс с утра обычно совсем не продолжительный, но такой сладкий. И самое мое любимое — это тот момент, когда после близости Ксюшка обнимает меня, прижавшись всем телом, и бормочет обо всем, словно ее прорывает. «Это можно сделать традицией», — говорит она как бы сама с собой. «Ты о чем? «Я об утреннем сексе в предновогоднюю ночь», — смеется она. «Карамелька, мы с тобой и так постоянно по утрам занимаемся любовью. Чем сегодняшний секс отличается от предыдущих?» «Глупый. Этот особенный. Этот первый наш Новый год, когда мы вместе как пара. В прошлой все было по-другому». Она целует меня в нос и покусывает за подбородок. Закрываю глаза и улетаю от ее милых ласк. Так бы и лежал в постели с ней, никуда не вставая. Но еще столько всего нужно успеть. Чёртова подготовка к праздникам всегда отнимает кучу времени. А еще сегодня надо успеть сделать одну доставку. Особо крупный пакет. Обещали заплатить в 3 раза больше. Куплю что-нибудь моей любимой особенное. Хорошо, что она не задает вопросов, почему мне так много платят за доставку. Иначе пришлось бы выслушивать истеричную речь и требования прекратить. А дальше мне бы пришлось прекратить, иначе она не отстанет, если что-то вобьет в свою упрямую голову. Внезапно на ее лице мелькает тень, и она моментально хмурится. Это не уходит от моего внимания. «Что-то не так? Мне сон приснился плохой про тебя. Что я тебя потеряла?» — говорит она, хмуря брови. «Эй, карамелька, да куда же я от тебя денусь-то?» — смеюсь я и прижимаю к себе. «Ты моя жизнь. Во сне ты ушел от меня. Нашел кого-то и просто пропал. Я искала тебя везде, но не могла найти. Мне было так плохо. Эй, солнышко, я здесь. Я с тобой, все будет хорошо. Это просто дурной сон. Спешу заверить ее. Еще не хватало, чтобы она нервничала перед Новым годом. Ты от меня так просто не отделаешься. Обещаешь, что не бросишь меня ради другой девушки?» — спрашивает она и заглядывает мне в глаза. «Обещаю. Мне никто не нужен, клянусь».